Глава 9. «Мы до 3 ночи в съемках участвовали», — хвастается Геннадий. «Влад с парнями своими как с цепи сорвался, да еще коммерсы закидывали предложениями. Мы с Васей почти голиком по подиуму шастали. Плавки и нижнее мужское белье не то что рекламировали, а показывали, какое, где и как пристало носить. Ведь Влад придумал посвятить передачу и весь отснятый материал под то затачивал, а именно что и как носить господам и не потерять при этом лицо. Мы уж с Васей испугались, а не повредит ли это нашему имиджу. Но Влад заверил, что ничего предрассудительного нет в отснятых материалах для нас. Мы подкачанные, торс мощный, двигаемся красиво. Немного еще порепетировали. Ведь и сама передача о том, как нам помочь правильно одеться. И для повседневной жизни, и на работу. И такую одежду тоже примеряли. И на светский раут. Например, прием или ту же свадьбу. Занятия спортом, прогулки по лесу, туризм. В чем пристало на машине ездить. Наш Ракс засветился в съемках. Его за счет телекомпании отполировали. Я отснятый материал смотрел. Вообще крутяк. Вася за рулем был. Я так, просто рядом в другом образе позировал. У нас, кстати, разные образы. Типажи, как выразился Влад. Я длинноволосый, Вася почти лысый. И вот под прическу и подбирали нам приличные вещи на все случаи жизни. Моделей нагнали, девочек, чтобы массовку организовать. И на фоне красивых стерв мы и дефилировали. Даже в рабочем комбинезоне от авиатех. Машину девушке ремонтирую. Такой сюжет был. Капот открытый. Я над двигателем наклонившись стою, и девушка вся такая на меня с надеждой во взгляде смотрит. Отпадные фотки получились. Тут и фото, и сессия шла параллельно. Тоже Влад придумал. Я скину тебе сегодня варианты отснятого материала. Поглядишь. На коммуникатор скину. Немного, но есть что посмотреть. В общем, большое тебе спасибо за все. Если бы не ты... Василий в шоке пребывает. Нам на двоих 8 больших чемоданов со шмотками отдали. Все то, что мы мерили, во всяком случае. Что жюри понравилось и что нам. Обувью тоже снабдили, наверное, на годы вперед. У меня никогда столько вещей в жизни не было. А тут даже фраг подарили. 4 утра. Разбудили. Вася с Геной со съемок домой к себе возвращаются, и вот возбужденные, уставшие и счастливые братцы решили позвонить главному организатору этого безобразия. «Анне-то что своей сказал?» – спрашиваю я его. «Чем мотивировал свое отсутствие в ее жизни в этот день?» «В пятницу, между прочим. А он меня огорашивает. Так она с нашей стороны в качестве эксперта в съемках участвовала!» Я едва не подавился слюнями, причем собственными. «Не понял», — говорю я. «И как такое могло быть? Как так получилось, что и она на съемках, оказывается, была?» Гена мнется, а потом, все же собравшись с духом, отвечает. «Но ты же в категоричной форме отказался быть с нашей стороны представителем против эксперта в студии. А Влад, давай наседать. Нужно в кадр обязательно внести кого-то, кто вас хорошо знает. Лучше девушку». «Васькину мелочь звать себя не уважать. Ну, я Анне и позвонил, объяснил ситуацию. Сказал, что ты нам вот организовал съемки как-то». Аня с радостью согласилась в них поучаствовать и при этом совсем не ревновала к девчонкам-моделям, что вокруг нас с братом постоянно крутились. И, кстати, ведущая у нас Настя была. Ты, оказывается, с ней тоже знаком. Так Настя с Аней быстро нашли общий язык. И это... Что? Закрадывается ко мне в голову одна интересная мысль. Вы с ними сейчас. Ага, бормочет смущенный Гена. Упс. Ладно, Аня, это понятно. Но Настя, она же известная, во всяком случае, у нас в губернии телеведущая. А что, телеведущие не хотят замуж, да еще и за баронов? Смеется до этого молчавший Боря. «Не хотят стать баронессами?» «Я же, если честно, то немного офигевший от таких известий. Ну и говорю, что думаю». «Можно Васю только поздравить. Классная девчонка, и вообще кажется, что без всяких комплексов». «И ведь реально рад я за старшего из братьев. а то связался с малолеткой, пускай и не по своей воле. А вот тут ты, братец, не угадал. Довольный приглушенный смех в трубку телефона от Гены. Эти две бестии уже между собой решили, кто из них у меня первой, а кто второй женой будет. Вот, едем детей делать. Что? Прострация. Узнал, что Влад пытался Настю от Гены оттащить, но та чего-то себе такого надумала или просто фамилия Вержбицких ее сильно возбудила. Ведь если представитель такой фамилии ищет возможность затащить парня, ставшего недавно целым бароном, к алтарю, то чем она хуже? Пускай и простолюдинка, но тоже, между прочим, красавица и известная в губернии дама. Очень известная, особенно в определенных кругах. Ох, чувствую, маму ждут еще те новости. И с кем ты тогда собирался на свадьбу к Косте идти? С Настей или с Аней? Не удерживаюсь я от шпильки в сторону Гены. Ты не поверишь, братец, с обоими. С двумя сразу. И они обе с радостью согласились. Прикрываю глаза. Ну, дела. Ты у нас когда появишься в СТО снова? Уточняет Гена. Понятно. Деньги нужны. Дед сегодня только мне перевел за выполненный заказ 11 тысяч. Себе взял, как и сам сообщил, за посредничество 5, а братьям на двоих по 3000 рублей каждому. И вообще сейчас парни при деньгах, при серьезных деньгах. Но денег, увы, много не бывает, особенно когда у тебя в невестах две прекрасные девицы, которые тоже не прочь погулять за твой счет. Не знаю, честно говорю я. Сегодня я точно занят, а вот завтра будет понятно уже только сегодня вечером. Но воскресенье же, нужно и отдохнуть. Не хочу я, если честно, работать. Так, по ситуации, когда отвертеться от работы не получится. Тот же Боря буквально толкает меня свой внутренний магический мир прокачивать. А как и где это делать, если не с помощью работ над восстановлением запасных частей двигателей, спецтехники и других авто в нашем СТО? В СТО братьев, Гены и Васи. Вздыхаю. Уже, наверное, завтра, с утра подъеду. Так, чтобы к этому моменту на месте оба были. Думаю, успеешь маме с папой с девчонками потенциальных внуков наделать. Юморю я. И тут вздох какой-то отчаянный от Гены. От нашего железного Гены. Боюсь я, братец. Поджилки трясутся. Аня в ультимативной форме сказала, что уже устала ждать, когда я соизволю ее в постельку потянуть. Думал, что красиво надо все делать. Под свечи и прочее. После клятвы у алтаря, а девчонки меня с небес на землю опустили. Так и выразились. Слишком уж сегодня они, смотря на наше дефиле по подиуму в одних плавках, возбудились и хотят любви. Обе. Я же только завистливо посвистываю. Везет же некоторым. Поздравляю, братец, говорю я от чистого сердца. И удачи. Не подведи. Не опозорь семью. Вася, видно, тоже сильно завидует брату, но у него другая ситуация. Страдает, не до других женщин. Магия, будь она неладна. И вот уже утро. Быстро сполоснувшись, оделся во вполне приличный прикид. Утепленный джинсовый костюм, выполненный на принтере у Катюши, под топового производителя из-за океана. На ногах кроссовки и кепка под фирму. Коммуникатор на руке. Ташек у ворот. Что-то я мандражирую на своем авто опять в город выезжать. Как бы по новой не пришлось на машине учиться ездить. Знакомое кафе. Столик для нас заказан. Осталось внимательно к меню присмотреться. Хотя если девчонка из богатой семьи, то чем я ее могу удивить в кафе из угощений, что она не пробовала или не может себе позволить? Разве вино? Но возраст-то нежный. Повременим. О! Вот и СМС от Сашки пришло. Выдвигаются из дома в кафе. Анюта к нам зашла за Сашкой, чтобы вместе до уютного заведения идти. Тем более оно с нашим нынешним домом рядом находится. «Я в новом кинотеатре вам места на обеденный сеанс заказал», — докладывает Боря. «Взял на себя инициативу. Ты, я думаю, не против. Тем более мы этот момент раньше обговаривали. Места для поцелуев». «Диванчик откидной, подушки, плед. Почти как личный президентский номер. Отдельным купе сделано. Даже туалет свой, жаль, без душа. Но руки есть, где после гигиенических процедур помыть можно. Раковина имеется. При этом номер на балконе. Посторонние никто ничего не увидит. Ну и ценник за билет четвертной. 100 за все. Фильм-то двухсерийный. Но есть за что платить. Паспорт не спрашивают. Попкорн и кола входят в стоимость билета. Думаю, нормально. Ну сам посуди. Куда еще девчонку везти после кафе, как не в кино? Можно, кстати, в процессе просмотра сеанса и коктейли молочные заказывать. На вечер билетов не достать, даже по такой цене. А вот сейчас самый раз. И то последний диванчик удалось зафрахтовать. Оплатил дистанционно. И от кафе не очень далеко. Ташек минут за 10 домчит, если пробок на дорогах не будет. А что еще на после кафе предложить можешь? Спрашиваю я своего электронного помощника. Как девчонку развлекать предлагаешь? Сашка-то после кафешки по своим делам рванет, по подругам, а потом на танцы в клуб. Фильм. Мелодрама с элементами фэнтези. Тут же предлагает Боря. Про любовь и магию. Как же без нее? 2 серии. Фильм будет идти почти 3 часа. Билеты купил. Выйдите, будет уже почти 6 часов. Самое время шары покатать в боулинге. Там же, в развлекательном центре на Алиутской, можно и в ресторане поужинать. Но столик уже сейчас заказывать надо и переводить деньги за дежурный набор блюд, которые сами можете и выбрать. Вариант? А там уже темно будет, и девчонку к маме с папой завезем. А сами домой, отдыхать. Вот и отстрелялись. Но и сами отдохнем, и для девчонок нормально денег поднимем. По 2-3 зарплаты мамины за один вечер получат. Прикидываю и так. А ведь реально оптимальный вариант. Все в меру, разве что фильм будет долго идти. Но там и просто поспать можно. Да еще лежа в обнимку на диванчике с красивой девчонкой. Ой, что-то не туда мои мысли свернули. Туда-туда, смеется Боря. Чувствую, не ты приставать к даме будешь во время фильма, а сам отбиваться будешь от ее поползновения на твою честь. На то мы сошлись. Деньги есть, заказы и в ресторан, и в кинотеатр сделаны. Выберем блюдо позже, уже в кафе или вовсе сидя на диванчике в кинотеатре. И такая возможность есть. За заказ столика и за меню еще 100 кинул на счет ресторана. В боулинге на 6 часов вечера дорожку заказал. 2 часа примерно прикинул, играть будем шары катая. А там праздничный романтичный ужин, и можно уже будет по домам разъезжаться. А вот и сестренка с проплаченной подружкой на пороге кафе. Появились. Ну что ж, пора отрабатывать заплаченные за знакомство деньги. Хорошо в кафе посидели. Начали в 10:30, закончили в 2:30. Нам ведь еще до кинотеатра добираться. 3 часа общим сроком первое знакомство у нас длилось. И ведь темы для разговоров и обсуждений не переводились. Анюта в общении оказалась совсем простой девчонкой. Веселая, воспитанная, юморная и очень забавная. Сашка сразу ее рядом со мной у стола посадила. Сама же расположилась напротив нас. И понеслось. Узнал много про мороженое. Что в этом кафе еще можно заказывать, а от чего лучше и вовсе воздержаться. И такое в продаже дерьмецо имеется, оказывается. Сашка про сестренок рассказывала, как они сейчас в деревне страдают. Но хоть сегодня их в поля не потащили. Собираются. Инвентарь сдают. Помещения, в которых спали, отмывают. Лишь после обеда автобусы подадут для возвращения в город. Сделали заказ. Потом долго обсуждали школу. А школьная жизнь-то бурлит, как гейзеры на моей любимой Камчатке. Это я ни во что не вникаю. А оказывается... Совка Сафронова с Мингазовой Ленкой схлестнулись на днях. И, между прочим, ты косвенно тому виной был. Говорит во все глаза и с открытым ртом слушающий старшую подругу Анюте, сестренка. Едва не подрались после школы. А Ленка-то еще та оторва. По силе и навыкам Соньке совсем не уступает. А по гонору так 3 раза точно превосходит. Да и наглая очень. Они же сейчас в одном классе учатся. У них сразу стычки начались, как Соня в школу вернулась после Питера. столичной фифой, ее Ленка при всех называет. Срутся постоянно. Ну а тут... И к моему уху наклоняется. Хотела Сонька тоже деньгами посорить. К тебе на свидание за деньги записаться, и это стало известно в классе. Я же не тихорюсь особо-то. И уже вслух. А тут, оказывается, ты со всеми в деревню на отработку не поехал, сказавшись больным. На тебя там охоту уже объявили, смеется Сашка. Но надо отдать должное. В загонной охоте на тебя Ленка Мингазова до этого момента засвечена не была. Охоту-то объявили девчонки, а сам объект охоты из леса сбежал. Смеется. И уже Анюте. Зря ты видео и фото о том, как мы втроем в кафе сидим, на свою страницу в сетях выкладываешь. Девчонки старшие потом тебя попытаются с твоими фекалиями съесть. Подавятся. Уверенно отвечает ей малолетняя подруга. Лучше попозируй. А теперь нас вместе с Сережей щелкни. Дай я его приобниму. И вот, щечку, как его целую, снимай. Пускай завидуют стервы. В школе я повысил свои рейтинги. Во всяком случае, среди девчонок. А вот парни меня в деле и не видели. А кто видел, помалкивают. А потому ждут меня впереди вполне серьезные разборки. Потом я озвучил свои планы на этот день и уточнил, составит ли мне в этих планах компанию Анюта. Оказалось, что с удовольствием. Если надо, если приглашу, то и в клуб ее мама со мной отпустит. Но желательно ночевать, домой приехать, хотя бы под утро. Можно даже вдвоем к ним домой заявиться. Место на коврике у двери мне уж точно выделят. Это был юмор такой с ее стороны. На что Боря лишь у меня в голове хмыкнул. Теперь оженить попытается, так что осторожней надо быть. А затем веселье как-то захватило. И анекдоты травили, и просто смеялись веселых случаев в школьной жизни, о которых я и понятия не имел. Ведь реально, из школьной жизни как-то выпал. А у Анюты и Сашки постоянно тренькал телефон. Сообщения приходили. Народ обсуждал наш отдых в соцсетях. Было весело. 3 часа пронеслись незаметно. Сашка даже посетовала, что жаль, я не пригласил ее в кино. Но, услышав, что придется смотреть картину продолжительностью почти в 3 часа, она от такого счастья отказалась. Впрочем, Анюта была только за. Ведь теперь уж на весь оставшийся день и вечер, а возможно и ночь, я в ее полном распоряжении. Наличие личного такси в нашем распоряжении сильно воодушевило Анюту. На заднем сиденье уселись. Вот только чего ко мне худым плечиком прижиматься? Увы, ничего такого пока в девушке особо женственного нет. Попа с кулачок, сиськи как элемент, полностью почти отсутствуют. Единственное наличие как красиво, это не отнять. И в обещании почти ангел. Весела, ненавязчива, покладиста, во всем со мной соглашается. И, так сказать, дает понять на все уже готовое. Да она от одного твоего присутствия рядом с ней тащится, как наркотиком обдолбилась. Не знаю, чего она там в Ютубе на тебя нарыла, чего о тебе напридумывала себе, но скажу точно, сама себя в тебя влюбила. На расстоянии. А теперь ты вот, руку протяни, пощупать можно. И ее плющит от одного осознания этого факта. Заметь, Сашка по своим делам умотала. Вы в такси у Ташика ехали. А она в предобморочном состоянии уже почти. Осторожней, в любовь не переиграй. А то вдруг потом от любовных переживаний она из-за тебя что-нибудь с собой сотворит. Не отмоешься. Хотя, думаю, там мама все у нее на контроле держит. И эта встреча, как бы сказать, клин клином вышибает. Или перебесится, или поймет, что ты именно тот, кто ей на всю жизнь нужен. Опасные варианты. Причем оба, потому что вы еще мальцы. Ну, ничего, отдыхай. И хоть для приличия девчонку помацай. А то ей обидно, что ты на ее прелести вообще не ведешься.